а списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич славу ему сочинил. Сказки или поучения, а то стихи. Уж такие у Федора Кузьмича слава ему. Стихи ладные выходят, что и на раз рука задрожит, глаза затуманятся, и будто весь в раз олобеешь и поплывешь куда-то, а не то словно как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, а которые только головой покрутишь. Вот намедни-то Бенедикт перебелял. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Тут все и дураку ясно. А вот бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Здесь только крякнешь и в бороде почешешь. А то вот еще нард алый и кинамон, благовонием богатый, лишь повеет аквилон и закаплют ароматы. Эка, ну-ка, поди что-то разбери, что куда закаплет. Да много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему. Так на то он и поэт, работа не из легких. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», — говорит Федор Кузьмич. «Это он ради нас так изводится, а ведь у него и помимо того дело не в проворот». Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать, да в дугу ее гнуть, а называть ее велено будет коромыслом. Нам все равно, хозяин-барин, можно и коромыслом, а зачем, почему, не наше дело. И носить на той дуге жбаны с водой, чтобы руки не оттягивало. Может, к весне кому эти коромысла в складе и выдадут. С первоначалу санитарам, не к ночи будь помянуты, после мурзам, а там, глядишь, и нам перепадет. А уж весна на носу, ручьи побегут, цветет. Пойдут, красные девушки сарафаны наденут. Размечтаешься, вот и Федор Кузьмич сочинил. О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь принимаю и приветствую звоном щита. Только почему звоном щита? Ведь щит-то для указов деревянный. Ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности, али чтобы не смели самочинно сани ладить, али у кого недоимки, мало мышиного мяса сдал, к примеру, али складской день в который раз переносят, то щит не звенит, а глухо так побрякивает. Да ведь ему закон не писан, Федору Кузьмичу-то слава ему. Он ведь сам-то про себя и говорит, гордись, говорит, таков и ты, поэт, и для тебя закона нет. Так не нам же ему указывать-то. С Бенедиктом в рабочей избе и другие писцы рядком сидят. Оленька-душенька рисунки рисует. Хороша девушка, глаза темные, коса русая, щеки, как вечерняя заря, когда завтра ему ветра ожидает, так и светятся. Брови дугой, али, как теперь велено будет звать, коромыслом. Шубка заячья, валенки с подошвами. Небось, семья знатная на работу Ольку. В санях отвозят, после работы опять сани ждут. Да непростые, тройка. А под шлеей перерожденцы ногами топочут, перебирают. Коренник норовистый, того и гляди зубами хватит, а пристяжные того пуще. Как к Оленьке подступишься-то? Бенедикт вздыхает, да искоса посматривает. Она уж знает, лапушка. Глазоньками моргнет, да головкой-то эдак подернет. Скромница. Вот идет Бенедикт на работу, по сторонам посматривает, и стопникам кланяется, от саней сторонится, морозцем дышит, синим небом любуется. Зазевался на красавицу, что мимо семенила. Тын-дых, и в столб врезался. О, чтоб во всем и так, и эдак, и разэдак, и перетак. Понаставили не знать чего, блин. Столбы эти ставит Никита Иванович, главный стопник, матушки покойницы, старинный приятель, тоже из прежних. Лет ему, наверное, 300, а то и больше. Кто знает, кто время подсчитывает. Разве мы знаем, зима-лето. А сколько раз собьешься, думавши-то? Пальцев-то 10, да на ногах 10, правда, у кого и по 15 растет, у кого по 2, а вот, к примеру, у Семена, что с мусорных прудов, на одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой и вовсе кугиш. Такое ему последствие вышло. Этот Никита Иванович с матушкой водился. В избу придет, ноги вытрет, разрешите, на табуретку плюхнется и давай заводить разговоры про прежние.